Глава 20. Телевизор в доме Фрейзеров держал меня в плену. Я обнаружила, что могу лишь сидеть на диване и смотреть в экран. На четвертый день, после 10-й порции пустой овсянки, я решила, что должна выйти из дома и забрать свои вещи из Уайлдэйкра. Машина стояла в километре от лагеря, спрятанная под вечно зеленым растением. Я надела одно из платьев джины и накрасила губы вишневым блеском, который нашла в аптечке. Теперь я совсем не напоминала женщину, у которой была стычка с охотниками, и могла играть роль, например, матери, ищущей летний лагерь для сына или дочери. В Уайлдэйкре ничего не изменилось, за исключением бампера от пикапа «Форд», который валялся у ручья. Ворота остались открытыми. Охотники даже не удосужились как-то обозначить мои ловушки, чтобы в них не угодил еще один несчастный. Пол моей хижины покрывали грязные следы, но припасов, спрятанных в нише, никто не заметил. Возможно, охотникам и в голову не приходило, что я обосновалась там надолго. Запихнув свою одежду и еду в рюкзак, я собрала походное снаряжение. Потом закопала ловушки и перенесла вещи в джип. Уезжая, я чувствовала ностальгию. Я не знала, что меня ждет впереди, но понимала. Уайлдэйкр — последнее место, где я обрела истинную свободу. Что-то должно было вскоре измениться. При любых переменах и невзгодах я порой чувствовала себя в безопасности. Однако в целом быть мной — все равно, что стоять под душем с включенным водонагревателем, от ледяной воды до обжигающей за пару секунд. Я пошла в магазин и купила дешевые продукты — хлеб, арахисовое масло и все, что продавалось со скидкой. Я изо всех сил старалась не думать о подходящих к концу сбережениях. Старалась не думать о том, на какую работу могут рассчитывать люди, оставшиеся без документов. Чтобы прожить так, как я планировала, мне требовалось немногое. И все же кое в чем я нуждалась. Тянула позвонить Райну. Но пока останавливала гордость. Проще было держать дистанцию. Кроме того, я еще располагала $228 и крышей над головой. По пути домой из магазина я проехала мимо безымянного бара. Скидок, и кружка пива стоила всего $2. Бармен кивнул мне, как будто запомнил с прошлого раза. Я отметила про себя, что больше туда ходить нельзя. Кто-то оставил на стойке газету. Я взяла ее, чтобы избежать разговоров. «Что закажете?» «Кружку бочкового», — сказала я. Наливая мне пиво, бармен решил завязать дружескую беседу. Я задавалась вопросом, смогу ли когда-нибудь вести светскую беседу, не чувствуя себя под прицелом автомата. «Вы местная?» «Нет, я здесь проездом». «Откуда?» «Отовсюду». Он посмотрел мне прямо в глаза, а потом отвел взгляд, словно что-то во мне его встревожило. И обслуживал меня, больше не глядя мне в лицо. Интересно, что же он увидел? Увижу ли я то же самое в зеркале? Невероятные мысли всплывали в голове. Мог ли бармен понять, кто я такая? Что со мной сделала жизнь? Я не позволяла себе долго задерживаться в прошлом. Преимущество бешеной гонки в том, что нет времени оглядываться назад. Впрочем, даже если б я ни о чем не задумывалась, я все равно чувствовала бы тектонический сдвиг у себя внутри после убийства Джека Рида. Если бы мне пришлось сделать это снова, я, вероятно, все повторила бы. Но тогда я точно знала бы, что человек, которым я была раньше и которого мечтала вернуть, окончательно исчез. Со мной случилось не просто превращение хорошего персонажа в плохого. Я не была злой. Однако какая-то болезнь расползалась из моего нутра и, в конце концов, охватило все тело. И еще никто, кроме меня, ее не замечал. «Слышал о Берли?» — спросил у бармена усатый посетитель. «Нет, а что с ним?» «Угодил в какую-то ловушку для животных в лагере Уайлдейкер. Что он там вообще делал?» «Охотился. С Гэри, Лу и, кажется, Майком». «Кто же устроил ловушку?» — спросил бармен. «Говорят, какой-то подросток ушел из дома и разбил там лагерь. Когда Эрл попал в ловушку, парень сбежал. Ребята видели часть номерного знака, но Майк не хочет идти в полицию, потому что в Уайлдейкере охота запрещена». «Они думают, что ловушку устроил ребенок?» — спросил бармен. «Ну, так считает Гэри. А вдруг этот психопат пойдет и взорвет какую-нибудь школу?» «Надеюсь, дальше ловушки дело не зайдет», — сказал бармен. «Может, надеялся заполучить оленя на ужин?» «Кто же его разберет? Ох уж эти современные детишки!» Мой джип стоял у бара с выставленными на показ номерами, испещренными следами от пуль. На подростка я вблизи не походила, но быстро допила пива и ушла. На обратном пути к дому Фрейзеров я пару раз съезжала на обочину, чтобы пропустить машины, даже трактор-тихоход. Никто не видел, как я свернула к моему секретному гнезду. После 2,5 недель ведения домашнего хозяйства в коттедже Фрейзеров я почувствовала, что отлично их знаю, знаю всю семью. Повсюду были оставлены крошечные подсказки. Органические чистящие средства, оголенные клумбы на заднем дворе и, конечно же, беспорядочная коллекция фильмов. За домом стоял дровяной сарай. Мне потребовалось 5 часов, чтобы найти от него ключ. Там размещалась небольшая художественная студия, где мистер или миссис Фрейзер рисовали любительские пейзажи. На мой взгляд, картины получились неплохими, но меня заинтриговало то, что ни одной из них не нашлось места в доме. Я усмотрела в этом некое смирение, которое я уважала. За стопкой картин обнаружился неудачный набросок портрета Тоби. Однажды я пошла в библиотеку, ввела в поиске самоубийство Тоби Фрейзера и прочитала статью о его смерти в студенческой газете. Друзья и семья описывали Тоби как тихого, но добросердечного молодого человека. Он совершил самоубийство сразу после разрыва с девушкой. Ее имя не называлось. У него остались брат-близнец Томас, второкурсник Йельского университета, и родители Джина, учительница математики с Манхэттена, и Леонард Фрейзер, инвестиционный банкир. Больше я не заглядывала в частную жизнь Фрейзеров, а письма оставила нераспечатанными в ящике, хотя каждую ночь слышала их манящий зов. Порой мне казалось, что я знаю Фрейзеров лично. После 2,5 недель я уже не считала себя злоумышленником. Я стала просто гостем, остановившимся на неопределенное время. К дому я относилась с уважением. Мыла посуду после каждой трапезы, регулярно вытирала пыль и чистила сантехнику в ванной не реже 1 раза в неделю. Я даже вымыла окна, и хозяева наверняка это отметят, как только вернутся. Мне очень хотелось оказать им эту маленькую любезность. Как всегда, я приспособилась. Приспособилась жить в бегах, привыкла к новому имени и еще одному новому имени, привыкла лгать, научилась воровать, приспособилась даже к статусу убийцы. Привыкнуть к новому дому было не так уж сложно. Я начала спать по ночам. Я спала так, как будто вела вполне обычную жизнь. Я была Соней Любович, гостьей Джины и Елены Фрейзеров, пока однажды ночью, пробудившись, не обернулась кем-то другим.